Глава 18. Кажется, никого. В клубе оказалось пусто. Двери закрыты, жалюзи опущены. На воротах, ведущих на территорию школы, в пристрое которой и располагался Шен-центр, висел массивный замок. То есть уходили отсюда подготовленно, без паники и спешки. Я особо не сомневался, что Михаил Геннадьевич с любыми неожиданностями справится, но даже небольшой намек, что ему это удалось, порадовал. Знать бы еще, куда он слинял. Я ворота открою, а ты загоняй машину вон за тот корпус, чтобы с улицы видно не было. Лексус на улице оставим, чтобы, если что, разные варианты были. «Здесь точно безопасно?» — спросила Ирина. «Стены крепкие», — пожал плечами я, — «а так сомневаюсь, что сейчас хоть где-то полностью безопасно». Замок удалось сорвать, просунув под дужку монтировку и провернув на один оборот. Наверное, руками стоило попробовать, да и вообще. Хотелось как следует поджиматься, подтягиваться, марафон на скорость пробежать. Но времени на это пока не было. И еще, что важнее, я не знал, как работает организм зомби. А то отожмусь пару тысяч раз, и тут же отвалится что-нибудь ценное. Я посмотрю, чтоб точно никого не было. Сломанный замок я приладил обратно, и ворота стали казаться запертыми. Броневик спрятали около корпуса спортивного зала. Причем до запасного входа в Шен мы им будем пользоваться было всего несколько метров. Удобно в случае неожиданной эвакуации. Забравшись по водостоку на пару метров, я залез на карниз. Два шага по краю и... А вот и они. Гвоздики, которые нужно отогнуть. Там снял лист шифера и полез внутрь. Фонарик включил на всякий случай. Так-то я бы с закрытыми глазами до люка добрался. Несколько раз сюда лазил, пока Михаилу Геннадьевичу помогал. Ключи сначала были только одни. А один из тренеров позже уходил, так что по утрам, когда ремонт делали, приходилось так забираться. Просунув деревяшку в щель, я сдвинул засов, отодвинул створку и заглянул внутрь. Вроде никого. Я просунул ноги вниз, развернулся, повиснув на руках, и мягко спрыгнул на пол. «Есть кто?» Я поводил фонариком вокруг. «Тренер!» «Никого!» Для надежности я обошел все помещения одно за другим. Большой тренировочный зал, где мы обычно занимались, с плакатом «Инь-Янь» почти во всю стену. В одном углу висела тяжелая боксерская груша. В другом был разложен в только тренеру известном порядке разнообразный инвентарь. Перчатки, мечи, защита, лапы, маты, макевары, утяжелители, ленты и прочее. На полу сначала лежала плитка, на которой особенно приятно было стоять на кулаках в конце каждого из занятий. Уже потом пол покрыли резиной, тогда же стали заниматься босиком. Здесь, в Шене, не только тайцзи преподавали, но тайский бокс с ММА, так что без нормального покрытия никуда. Еще к одной из стен было прилеплено несколько мечей, затупленных, купленных на барахолке, просто для отработки формы. Тренер как-то приносил посмотреть настоящий меч, привезенный им из Китая, но здесь он его не хранил, хотя я бы, пожалуй, от такого не отказался. Могло бы помочь против суперов, учитывая мою возросшую физическую силу, хотя какой-нибудь калаш почти наверняка понадежней был бы. В двух малых залах занимались танцами и йогой с растяжкой. В первом одна из стен была зеркальная, во втором по углам валялась целая куча ковриков и карематов. Еще были раздевалки, санузел, кладовка, прихожая. В последней пара столиков, диванчики, креслица, шкаф с книгами. Было и для простого чтения. От кулинарных книжек Донцовой до биографии Николы Теслы. И для профильного, по восточным практикам. Причем, если интернет вдруг совсем издохнет, второе прям настоящее сокровище. Разве что книгами по чайной церемонии только печку топить. А вот Мантакчиа совсем наоборот. Три части желенской рубашки, высочайшие практики Кань и Ли, целительная энергия Дао, совершенствование мужской сексуальной энергии, совершенствование женской сексуальной энергии. Ман Так Чиа однозначно золото. Супер крутые практические книги. Даже странно, что Михаил Геннадьевич их не забрал. Может, все-таки торопился? А, вот еще хорошие, уже наши, отечественные. Вадим Контунцев, 8 кусков парчи, игры 5 зверей, микрокосмическая орбита. Кирилл Давыдовский, цигун для глаз. Это не полноценные книги, а просто методички, но тоже очень конкретные. Готов поспорить, лет 1000-2 назад такие книги в крепостях хранили, пристегивая цепями к полкам, да и теперь на самом деле стоило бы. На случай мгновенно умершего интернета, а не для того, чтобы от людей спрятать. К знаниям должен быть свободный доступ. В принципе, я практически все это себе скачал. Ладно, пусть пока здесь лежит, но потом все равно заберу. Давай, Рому сначала. Да не съем я его. Вторую часть фразы я добавил, увидев, что Ирина засомневалась. Он здесь рядом будет стоять, ты его видеть будешь. Хорошо, ответила она, но извиняться за то, что посмотрела на меня как на дурака, не стала. Ну и ладно. Ромка почти сразу снова уснул. Ирина взялась за обустройство. Я перетащил внутрь пару пакетов с едой, 5-литровую бутылку воды и ворох всякой всячины из спортивно-туристических товаров. Фонарики, спальники, газовую печку и еще по мелочи. По-хорошему, стоило бы еще в магазин вроде такого же заехать. Там много чего полезного можно набрать. А вот инструкция. Помимо прочего, я выбрал для Ирины еще несколько фальшфейеров. Да и себе парочку в рюкзак положил. Открутить пробку, дернуть за кольцо. На вытянутой руке. Горит очень ярко и громко. Даже в воде не потухнет. Судя по всему, мертвецов привлекает огонь, так что в случае чего можно отвлечь внимание. Горят они секунд 45-50. Ты не вернешься? Ирина смотрела на меня прямо. Каких-то эмоций в ее словах не было. Очевидно, она просто хотела знать, рассчитывать на меня или нет. Я решил довести вас до безопасного места. Пока этого не удалось, так что вернусь. Хорошо. Все нормально? Идиот. Еще бы спросил, нравится ли ей погода. Да, все-таки ответила она. Ладно, ну вы ешьте, ложитесь спать. Мне-то это не нужно, по крайней мере, пока. Так что я попробую съездить в пару мест. Здесь МКАД тоже рядом. Посмотрю осторожно, можно ли там проехать. Вернусь до рассвета. Оставив ее в зале для йоги, в котором решили расположиться, я вышел в коридор. Надо с ней начеку быть. Видно, что она все еще в стрессе, из-за чего сложно понять ее характер. Пока она выглядит спокойной и рассудительной, но кто сказал, что это не маска? Я сидел в машине. На пассажирском сиденье рядом на стопке ноутбуков стоял ноутбук. Включенный и готовый к работе. Но, блин, я перебирал в руках остатки флешки, разломанной на несколько равных частей. Собственно, моего уровня подготовки как микроэлектронщика как раз и хватало, чтобы определить, части именно равные. О том, чтобы как-то извлечь с флешки данные, речи не шло. Блин, видимо, я ударился обо что-то, пока был в подъезде. Флешка лежала в кармане джинс. Вторая оставалась внутри барсетки в рюкзаке и, по идее, не должна была пострадать. Как и оригинал в арсенал Москве, но предчувствие... Эх! Дрожащими руками я открыл рюкзак, достал барсетку. На месте. Это же просто... Нет! Рано радоваться! Я вставил флешку в порт. Присоединены новые устройства. Обнаружен съемный диск. USB-диск L. Копировать. Копирование одного элемента. 6,83 гигабайт. Осталось 3 минуты 10 секунд. Осталось 1 минута 40 секунд. Осталось 20 секунд. Открыть с помощью Windows Media. И... Да! Ну, то есть нормально. Подумаешь-ка, событие. Я для того на две флешки и закидывал, чтобы в случае чего. Я и не сомневался нисколько. Ладно, смотрим. Экран знакомо разделился на 6 секторов. Без звука изображение черно-белое, но четкое. На всякий случай я решил смотреть файлы один за другим. Начиная с 7 мая. Хотя почти уже наступило 18-е. На часах было 17:22:48. А колдунов мы с Катей видели 10 часов в 11 утра. Или позже. Неважно. Потому я решил на всякий случай посмотреть все полностью. Понятно, с перемоткой не 10 же дней тут сидеть, но все равно внимательно. Так, 7 число. Пустая улица. Почти ничего не видно. Ночь. На черно-белом экране сразу этого не понять. Просмотрев несколько минут, я начал по чуть-чуть перематывать. Несколько раз рядом с садиком проезжали машины, в том числе полицейский УАЗ. Также за ночь прошло 7 человек. Ближе к утру все оживилось. Люди приводили детей в сад. Стало больше машин. Грузовик Кока-Колы мимо проехал. Да, 10-й способ использования – охота на крыс. Оставляешь тазик с колой в подвале, а на утро собираешь распухших от газов грызунов. У крыс нет отрыжки, так что кола для них реально смертельна. Первый мертвец появился на видео ближе к вечеру того же дня. Детей из садика к этому моменту забрали. В 20:47 к решетчатой ограде рядом с ТПшкой привалился усталого вида мужчина. Пару минут передыхал, а затем вроде очухался, двинул дальше, но не сделав и пары шагов, упал. Сначала не двигался, а потом стал подниматься тем характерным образом, которым зомби встают. Сперва на четвереньки, потом пара толчков от земли руками и, наконец, подставив под себя ноги в вертикальное положение. Больше в тот день на видео ни одного зомби не появилось, да и вообще народу на улице почти не было. По-настоящему все началось на следующий день. 8 число. Утром народ также отводил детей в садик. Я думал, что людей будет меньше, чем день назад, но нет. Даже зная, что в городе что-то происходит, люди детей в сад повели. Ну, а после началось. Двух пожилых женщин, проходивших мимо, покусала крошечная собака. Вскоре одна из женщин вернулась, окровавленная и неживая. Спустя 5 минут она сорвала рюкзак с молодого парня. Тот вырвался в последний момент. Чего не удалось молодой девушке? Очень фигуристой, шикарной копной черно-белых волос. Мне, конечно, всех было одинаково жалко, просто красивых девушек немного больше. В итоге девушка вырвалась, но уже с искусанными руками, вся окровавленная. Спустя час воспитатели вывели детей на прогулку. Тетка пыталась перелезть забор, всех перепугала, и детей быстро завели обратно. Сама женщина тоже ушла, но на ее месте появилось 2 других зомби. Спустя час стали появляться родители. Сначала пожилая женщина, можно сказать бабушка, забрала маленького мальчика. Мертвецы их заметили, но не сообразили обойти ограду, так и тыкались в нее, пока добыча не скрылась. Еще через 10 минут обоих зомби застрелили. Причем сначала я этого не понял, видео-то без звука. Яснее стало, когда на экране появился мужчина в камуфляжной форме с рюкзаком за спиной и каким-то то ли ружьем, то ли карабином в руках. Так же, как и бабуля, он забежал внутрь, забрал ребенка, в данном случае даже 2 девочек-близняшек, и торопливо скрылся. Так и пошло. Видимо, воспитатели обзвонили родителей, и те стали приезжать и забирать детей. Зачем пытаться вывозить детей, опять же, куда, если и здесь они в безопасности? Да и как потом родителей искать? Так что лучше, чтобы все, кто в состоянии своих детей забрал, а остальными потом решать. Все было нормально часов до 3 дня. Сначала к зданию сада подъехал желтый Range Rover Sport. Машина остановилась прямо рядом с калиткой. Из нее выбежала женщина в красном плаще и, кажется, с перемотанным запястьем. Конечно, виной тому мог быть и несчастный случай во время маникюра, но больше полтинника я бы на это не поставил. Я стал ждать, но выйдет она обратно или нет, когда к калитке подбежал мужчина средних лет. За ним гнался мертвец в форме охранника из супермаркета. Забегая на территорию садика, калитку мужчина за собой не закрыл. Зомби вбежал во дворик. Потянуть на себя тяжелую железную дверь главного хода он не сообразил, но одной линии безопасности вокруг сада стало меньше. Я подумал, что тут события и начнут развиваться, но на несколько часов по времени видео на экранах все замерло. Если бы не колыхание веток, казалось бы, что смотришь на фото. Время от времени за окнами мелькали тени, но слишком неясные, чтобы что-то понять. Уже под вечер объявилась еще пара мертвецов, и тогда подтвердилась моя теория, что они и трупами не брезгуют. Только прежде чем начать жрать, они зачем-то отволокли тела в сторону. Метров на 20-30 всего. С другой камеры было видно. Как-то укромнее новое место не выглядело. Видимо, просто инстинкт. 9-е число. К середине дня мертвецов стало реально много. И как я тогда добрался от клуба до метро, ни одного не встретив? Только в подземке все стало на свои места. Около 9 утра мимо сада пробегали парень с девушкой. Оба с рюкзаками, в велосипедной защите, с палками в руках. А на расстоянии всего 20 метров от них зомби. Целая толпа. 8, 11, 16, 19 штук. Среди них даже парочка измененных, которые двигались заметно резвее. Оба чуть отставали, видимо, недавно присоединились к погоне, но быстро продвигались вперед. Я даже порадовался, что парень с девушкой успели убежать за пределы досягаемости камер, прежде чем их нагнали. Так я мог надеяться, что они уцелели. «Пусть мама вернется!» «Твою ж!» Я подпрыгнул, стукнувшись головой о потолок. «Пусть мама приедет!» «Да какого?» «Без звука же видео!» «Пусть мама меня...» «До меня дошло!» «Непременно найдет!» Отыскав, наконец, телефон, я-то думал, связь совсем сдохла, я нажал на кнопку приема. «Да!» Слово я постарался произнести одновременно уверенно и нейтрально. «Как это?» «Ну, попробуйте сами. Скорее всего, у вас получится та же фигня, что и у меня. Кирилл?» «Наверняка бывают люди с развитой интуицией, но так, чтобы звонить одному человеку, а когда трубку взял кто-то другой, сразу угадать имя? Вряд ли. Хотя, может, Карпа Кириллом звали? Айфон-то ему раньше принадлежал. Ну, или кому-то из его охранников. А Карповский у Ромки остался. Кто это?» Спросил я. Голоса я не узнал. «Это Сергей из ресторана». За секунду через мою голову пронесся десяток мыслей. Возникло желание спросить, что с Катей, но почти тут же исчезло. Какой-то обиды, ревности или желания во что бы то ни стало покорить ее сердце не осталось. Слишком много всего успело произойти. Я теперь был не просто Кирилл, а сохранивший разум живой мертвец, с великой целью добиться бессмертия. Обида на девушку на фоне этого меркла. Кроме того, вдруг, если я проявлю слишком большую заинтересованность на ее счет, Сергей решит как-то меня шантажировать. Он ведь не просто так позвонил, верно? «И чего ты хочешь?» — ответил я после паузы. «Сергей из ресторана. Есть разговор, не телефонный. Я весь день пытался дозвониться, только сейчас смог. Скорее всего, скоро полностью отрубится. Ты где находишься?» «Я не имею в виду, где конкретно», — добавил он, — «стоило мне задуматься. Ты еще внутри МКАДа?» «Да, насчет этого я решил не врать». «Выбраться пробовал?» «Опа-на! Он знает, как выбраться?» «Не факт. Но он знает о барьере. И что ему ответить?» «Как не превратиться в этой ситуации в того, кому от собеседника нужно больше, чем собеседнику от него. Впрочем, по паузе он наверняка понял, что я пробовал. Ну, а раз я все еще внутри, значит, не преуспел. А откуда мне знать, что ты правда знаешь, как выбраться? Спросил я. А зачем мне врать? Катя рассказала, что ты отличный парень, несколько раз спас ее. Опасаться тебе нечего. Так что я вполне могу рассказать, как все было. Ты ведь колдунов видел, так? Видел. Глупо отрицать, если Катя ему все рассказала. Мы поймали одного. Но вот этого я не ожидал. Сергей, конечно, выглядел мужиком бравым, но магический баттл, свидетелями которого мы с Катей стали, произвел на меня впечатление. На того, что спас нас от зомби, напали из-под тишка неожиданно, и все равно первые удары цели не достигли. Вероятно, и от пули из-за угла, и от удара бутылкой из-под шампанского магии защищала не хуже. Хотя, что я знаю о колдунах? Наверняка, как и люди, они могли быть умнее или глупее, сильнее или слабее. Защитные амулеты, обереги могли сломаться или оказаться выключенными. Он жив? Вполне. У меня было много вопросов. Очень. Начиная банальным. Какого тут вообще происходит? И заканчивая, знает ли чувак, которого они захватили, Дамблдора или, на худой конец, Энакина Скайуокера? Но вот только отвечать на все это Сергею нет резона. И тем не менее он позвонил. Что возвращает к более актуальному. Что ему нужно от меня? То есть ты можешь перейти через барьер, уточнил я. Да. Колдуны, волшебники. Может, я просто плохо лазейку искал? Черт. Что ты хочешь от меня? Конкретно. Если он опять скажет про разговор, то дело нечисто. Придется самому колдунов ловить. Сумку? С деньгами? Да. Первым пришедшим на ум вопросом было: ты идиот? Я сам не так давно снял немного денег на всякий случай, но время уже ушло. Теперь ими только стены перед поклейкой обоев выравнивать. Потом я начал думать. Может, все на самом деле не так плохо? И за пределами кольцевой мертвецов уже перестреляли? А как же тогда другие города? Нет, бред. Деньги сейчас точно не самое главное. Готов поспорить, если все наладится, странам придется выпускать новую валюту, потому что старое ничего стоить не будет. Тогда что? Золото? Как наиболее логичная альтернатива деньгам? Почему тогда не залезть в ювелирку или банк? Если он правда знает, как пройти через барьер, то у него в руках огромное преимущество. Тоже отпадает. Внутри было что-то еще, что не бросилось в глаза. И зачем она? Решил не юлить я. Не из-за денег. Их можешь себе оставить. Хорошая шутка. Да ладно, не обижайся. Там было еще кое-что. Под внутренним подкладом второе дно. Вот то, что в нем спрятано, мне и нужно. Хм, ну, может быть. И что в нем? Спросил я вслух. Она не у тебя? Сейчас нет, но я оставил ее в надежном месте. Так что, разумеется, я сначала проверю дно, прежде чем что-то тебе отдавать. Да я ж не против. Смотри, сразу все станет ясно. Предлагаю встретиться завтра в 8:00 в самом ресторане. Бери сумку, колдун будет с нами. Я задумался. Какая-то мысль не давала покоя. В чем-то Сергей меня обманывал, это очевидно. Да, вот такой я доверчивый стал. Посмотрел бы я, если бы вам выстрелом из Макарова ушную раковину прочистили. То есть, ты дашь поговорить с колдуном, а объяснишь, как пройти через барьер, и все в обмен на сумку. Да. Я помедлил еще мгновение. В 14:00 по-другому я не смогу. Какое-то время Сергей молчал. Делает вид, что не хочет встречаться в другое время. Или утром ему правда удобнее. А хрен его знает. Хорошо, договорились, ответил он наконец. Договорились. Я отключил телефон. Бросил взгляд на индикатор связи. Слабое, но есть. Ну-ка. Я стал звонить брату. Есть. Длинные гудки. Так, ну давай, Глеб. Хотя бы узнать, что ты жив. Черт. Я пробовал несколько раз, но трубку он так и не взял. Проверил электронную почту, тоже пусто. Заряженный телефон косвенно указал на то, что с ним все окей, но свидетельство было слабое. Не настолько слабое, как предположение, что во время рекламы напитков из черноголовки 90% слушателей не представляют эти самые напитки, выделяющиеся из черного дубинообразного заросшего волосами, кое-чего. Ладно. Иногда 10% не так уж мало. Да и не помогу я сейчас брату. Прежде нужно из города выбраться, а это возвращает меня к... Да. Сергей, что я о нем знаю и почему? И что такого подозрительного в его словах? Во-первых, сумка. Он уже знал, что ее нет на месте, значит, в ресторан уже возвращался. Причем после меня. А я там был 16 вечером, а сейчас 17, почти 18. По сути, мы едва-едва разминулись. Почему он раньше не стал ее искать, раз она так нужна? Только теперь поймали колдуна? Возможно. И даже вроде сходится. Ладно, что там еще? Во-вторых, барьер. Когда он появился? И ведь только после этого через него можно начать ходить, а также торговать знанием о том, как это делается. Что логично. Нельзя убрать второй подбородок, если у тебя нет второго подбородка. Правильно? Черт, неправильно. Если колдун был пойман раньше, то он мог рассказать о том, что барьер появится и методе его преодоления заранее. Как если бы до того, как наесть второй подбородок, у тебя было бы минус один. Да, не самый удачный пример. В-третьих, меня всерьез смущало то, что я не могу проверить дно сумки, потому что я оставил ее в ресторане. В ресторан можно зайти не только через основной вход. Они знают об этом? Если будут ждать там встречи с кем-то, то наверняка проверят. В-четвертых, Катя и Сергей. Они точно не видели, что меня укусили? Я помню, что вроде как они ушли раньше, да и окна там заделаны. История с Семеном долго теперь будет не давать покоя. Мало ли кому еще приглянется идея принести меня в жертву ради науки. Все-таки нет. Раньше они ушли и даже не видели укуса, а значит думают, что я просто как-то спасся. Ладно, если начать сначала. Зачем он вообще мог позвонить? И почему сейчас? Потому что вчера я звонил Кате. Звонил Кате, чтобы узнать, не забирали ли они тело колдуна. Но Сергей об этой причине знать не мог. Он и сейчас во время разговора намекал, что она там беспокоится и все такое. Чтобы я с ними встретился. Значит, либо в сумке что-то важное, либо я чем-то очень важен. Так, сумка. Если это не деньги и не золото, то что это может быть? Какая-то инструкция, как добыть деньги или золото, например. Ключ от огромного сейфа с драгоценными камнями, который сложно открыть. Но при этом уже 7 дней прошло. Уже 100 раз бы открыли. Может, инструкции, как достать какие-то другие ценности? Еду, лекарства, наркотики, топливо и оружие? Точно! Во всех книгах про апокалипсис это было. Как только деньги обесцениваются, все начинают расплачиваться бензином и патронами. К примеру, речь могла идти о документе, описывающем расположение складов Росрезерва по всей территории Москвы и Московской области. С одного взгляда такое не запомнишь, потому должна быть какая-то брошюрка. Чем не вариант? На несколько секунд я остался с этой мыслью. Даже попредставлял, что думаю ее сначала левым полушарием, потом правым, потом обоими, потом вообще без полушарий. Не, перебор. Карп и Сергей вымогал именно деньги. И из них двоих именно Карп выглядел чуваком с большим количеством контактов. А ведь это мысль. Взяв карповский айфон, я перелистал список контактов. Так, майор Игорь Владимира... Нет, не то. Майор Игорь Владимирович ГАИ. Так, еще. Капитан Артем. Что бы это ни значило, в любом случае маловато званий. И все. Видимо, все-таки телефон охранника. Какой-нибудь зам руководителя штаба армии по МО мог скрываться просто за фамилией, но тут не угадаешь. И связи нет, чтобы позвонить. Блин, а если все-таки я важен? При том, что я на 99% уверен, они не могли видеть, как меня укусили. Что еще им может быть нужно лично от меня? Даже как барьер обойти узнал. Должны быть в полном шоколаде, даже если у них и нет колдуна. Я вдруг замер. Получается, у них нет колдуна. То есть, может быть, он у них и есть, но... Твою же! Ну, конечно! Спустя все эти дни Катя точно Сергею про колдунов рассказала. Они доехали до места колда битвы и увидели, что тел нет. Причем, это могло быть спустя день-два, когда тела еще не растащили. Значит, что? Значит, тело кто-то забрал. И когда я позвонил, Сергей на меня и подумал. Потому кроме Кати об этом только я знал. И наживку шикарную подготовил. То есть даже три наживки. Катю, метод преодоления барьера и пойманного колдуна. По мнению Сергея, я ими интересуюсь. А что может быть лучше тела колдуна? Правильно, такое же тело колдуна, но с живым колдуном внутри этого тела. Вот они мне его и обещают. И, если я угадал верно, Сергей должен быть на видео в один из следующих дней. Я вернул взгляд к экрану ноутбука, про который уже успел позабыть. То есть, охренеть! Помните, Игорь удивлялся, что зомби-апокалипсис возник в то же время, что и магия с колдунами? Мол, это слишком разное. А я про себя подумал, что если и профессор Снейп появится, то это вообще край. Так вот, дошутился. На экране по улице рядом с садиком прогуливался Леонардо. Не автор «Мона Лизы». И даже не тот, что играл за Милан и сборную Бразилию в 90-х, а другой. Истинго мутант Нини Турлес. С огромным панцирем, круглой головой, зеленой кожей. На месте пальцев виднелось что-то кровожадно острое, видимо, заменявшее мечи. Я быстро перемотал, чтобы не упустить важного, но больше ничего не заметил. Появившись в кадре, черепаха пробежала несколько метров, затем остановилась, а потом, будто что-то услышав, резко развернулась и тут же скрылась из видимости. А у меня просто глаза на лоб лезли. То есть, какой-то зомбак сожрал в магазине, дары моря, пару лягушачьих лапок и вымахал вот в это? Тогда летун, который на нас с Катей на крыше напал, на голубях откормился. Это сколько их съесть нужно было? Или достаточно всего лишь одного? Если так, то любая магия просто детские игры по сравнению с возможностями, который открывает зомби-вирус для генной инженерии. На этот счет стоило поразмышлять. С огромным панцирем, круглой головой, зеленой кожей. На месте пальцев виднелось что-то кровожадно острое, видимо, заменявшее мечи. Я быстро перемотал, чтобы не упустить важного, но больше ничего не заметил. Под вечер к садику подбежал еще один мужик, в котором я узнал Семена. По пятам за ним гнались зомби. Таким веселым паровозом они и вбежали внутрь сада. Спустя минут 20 он вывалился наружу, разбив одно из окон первого этажа. Насчет этого, значит, не соврал. 10 мая. Когда часы показали это число, дыхание невольно участилось. Даже на простом видео немного странно на себя смотреть. Время прошло, и будто это уже не совсем ты. А уж когда добавляются декорации фантастического фильма, и подавно. Наконец, момент настал. Мы ворвались в кадр, взъерошенные, с чуть ли не выпрыгивающими из глазниц глазами. Забавно, что стекло я выбил почти сразу, хотя тогда мне казалось, что я очень долго с ним тупил. Потом мы перелезали через забор, забирались на машину. Я смотрел внимательно, стараясь не упускать деталей. Странно, но на видео Катя не казалась такой уж красивой. То есть она все еще была сексуальной и привлекательной, но не так, как прежде. Может, это всегда так? Когда вглядываешься внимательно, замечаешь не только достоинства, но и изъяны, которые прежде упускал из виду. Или это я так себя успокаиваю, зная, что с ней мне уже не обломится? Добрый мозг понимает, что лишнее беспокойство тебе ни к чему, и подсовывает всякие штуки. А глаза-то у нее косят, голос какой-то гнусавый, ноги коротковаты. Спасибо тебе, конечно, мозг, но не надо меня жалеть, сам как-нибудь разберусь. На экране дошло время до появления супера. Уж зачем оказалось увлекательно наблюдать? Вспышки, лазерные лучи, удары шаровых молний. Я пытался подметить какие-нибудь знаки, может быть, шевеление губ, еще что-то, но не особо преуспел. Очевидно, что как-то были задействованы стальные перчатки. Некоторые заклятия появлялись прямо изнутри них, но далеко не все. Иногда, вроде как с помощью перчаток, задавалось направление, но опять же, не каждый раз. Ах да, портал, ну или что-то, что выглядело как портал. Француз создал, достав что-то из кармана и бросив на землю. Что именно, я так и не разглядел. Но предмет явно небольшой, в кулаке поместится. Я посмотрел всю сцену 5 или 6 раз. Даже разглядел логотип, о котором говорила Катя. Не саму корову с камнями, а то, что на вороте и вправду был какой-то рисунок. Я приблизил видео, но разрешения не хватило, чтобы рассмотреть. В какой-то момент лицо аристократа, того, что нас спас, показалось смутно знакомым. Такое волевое лицо с широкими скулами, но при этом худое. Где я мог его видеть? Точно, Кристиан Бейл. Не в точности он, а как выглядел бы его младший брат. Рыжего я разглядывал не менее внимательно, но похожих на него его актеров не вспомнил. Зато заметил на шее краешек, выглядывавший из-за воротника, татуировки, шрама, ожога. Что-то там было, но что конкретно не разглядеть. Может, даже обычная грязь. Больше никаких зацепок. Не считая глаз. Вот с ними что-то явно было не так, причем у обоих. Если специально не всматриваться, то не заметишь. Потому я тогда и не обратил внимания, но здесь на видео они ими будто разговаривали. Я тоже при желании подмигнуть могу или прищуриться, но до такой степени. Я в очередной раз пожалел, что качество видео хоть и хорошее, но не идеальное. Просмотрев фрагмент с боем еще пару раз, я пустил запись дальше. Оставалось узнать, не зря ли все затевалось. Если окажется, что тело колдуна вместе с ремнем и сапогами сожрал первый приблудный зомби, я не знаю даже, смирюсь и продолжу заниматься своими делами, или какое-то время поною и покапризничаю, точно второе. Минуту после того, как мы с Катей уехали, рядом с садом ничего не происходило. Потом в кадре появились зомби, которые нас спугнули. Мертвяки тут же принялись растаскивать их в стороны. Некоторые ограничили всего 1-2 метра, после чего начали есть. Другие своих утаскивали дальше. Я не отрывал взгляда от тела аристократа. Неужели его просто сожрут? И не сработает никакого защитного заклятия? Я смотрел и смотрел. Вот один мертвец проковылял рядом с колдуном, другой. Здоровенная тетка с прокушенным горлом уже почти оттащила тело мужика в рыбацких штанах за пределы экрана. Аристократа никто не трогал. Необычные мертвецы, ковылявшие мимо, не живчики. Эти были чем-то вроде промежуточного варианта между обычным зомби и супером. Они двигались заметно ловчее обычных мертвяков, часто рывками, но внешне выглядели обычными людьми. Спустя примерно час тело колдуна осталось единственным в кадре, а остальных сожрали или утащили. Значит, что-то его от зомби защищало, что во многом указывало на то, что колдуны с зомби-вирусом связаны. Почему тогда другому чуваку пришлось самому с мертвецами справляться? Тому, которого мы с Пахой и Игорем из квартиры видели. Слишком много вариантов. Вплоть до того, что он сам защиту отключил, чтобы развлечься или потренироваться. Как бы то ни было, тело аристократа зомби не трогали, и это только повышало его ценность. Следующие 35 минут было тихо, а потом границу кадра пересек внедорожник, какой-то старый и не русский. Из него вышел рослый мужчина в приполной сбруе. Ленты, петель, навязанных поверх камуфляжа, хватило бы, чтобы одеть с полдюжины моделей для БДСМ-фильма. И у него все они были заняты. Многофункциональными ножами, флягами с водой, непромокаемыми спичками, сигнальными ракетами, запасными обоймами, походными рационами, наборами для освежевания и добычи в условиях непогоды, невесомости и отсутствия освещения. И наверняка чем-то еще. В руках он держал автомат Калашникова, либо нечто на него похожее. Сказать по правде, я слегка приуныл. Серьезный мужчина. Такой вряд ли тратил время на то, чтобы повышать содержание в крови крутого мужика искусственными методами. И бункер с бабами у него наверняка имелся. Первую половину времени они тратили на жарку центнера мяса ему на ужин, а вторую – на смену быстро намокающих трусов, потому что единственное, о чем они могли думать, это он и его устрашающе огромный... Осматриваясь по сторонам, он двинулся прямиком к телу. Я понадеялся, что узнаю, можно ли трогать мертвого мага, но спецназовец остановился за пару метров. Затем вынул что-то из кармана и легонько парашютиком бросил на колдуна. Ничего не произошло. Наверное, просто камень кинул или что-то подобное. Не один я, выходит, такой умный. После он снял с пояса флягу, открутил крышку и стал поливать труп. Ну, до этого я бы тоже догадался. Сначала твердый предмет, а потом проверяешь, как жидкость подействует. Обычно это вода или что-то другое по черно-белому видео было не понять. Явно, что не Кока-Кола, потому что кола, выливаясь, шипела бы и пузырилась. Ну и заодно ослабляла бы краску для волос, если бы вам взбрело в голову переборщить с ней. 11-й способ практического применения. Закончив поливать, мужчина расстегнул ворот куртки и вытащил из-за пазухи котенка. Пару мгновений я просто беззастенчиво тупил, а потом понял, что меня уделали. Не то, чтобы я совсем не имел шансов до такого догадаться. Спецназовец бросил котенка трупу на грудь, и снова ничего не произошло. Приземлившись на четыре лапы, котенок недовольно мявкнул. Наверное, звука-то нет. И принялся обнюхивать грудь колдуна. Шерсть у него не облезла, и кровь из глаз не пошла. Выдохся щит магический. Для полной уверенности стоило бросить еще и человека, или на худой конец дельфина, чтобы проверить, не настроена ли защита на высокий уровень мозговой активности. Спецназовец, судя по всему, тоже сомневался. Обойдя труп вокруг, он сначала ткнул тело дулом, держа автомат на вытянутой руке, затем дотронулся своим ботинком до сапога мертвеца и только после решился. Спрятав котенка обратно, он закинул автомат за спину и, нагнувшись, оторвал тело от земли. С трупом на плече добежал до машины, закинул его в багажник и сел за руль. Мне оставалось только смотреть, как внедорожник выезжает за границы досягаемости камер.